Попаданец в дракона, 3, глава 1. Два дракона дружно пошли прочь от злобно хохочущей Луидоры, явно пытающейся получить приз за самый аутентичный смех темного властелина. Правда, этот смех быстро оборвался, сменившись возмущенным воплем, когда ее облил с головы до хвоста возникший над головой лопнувший водяной шар, а кончик хвоста оказался подпален маленькой огненной искрой. Загоревшаяся пламенем месть Луидора попыталась использовать воздушную стихию для того, чтобы отплатить двум спевшимся драконам, но она явно поспешила, о чем быстро пожалела. «Я страшно отомщу, и мстя моя будет страшна, а!» — вопила медная, удирая от преследующей ее выстроившейся колонны огненных искр и водяных шаров. «Признаться честно, меня заинтересовал вопрос того, как вы двое познакомились», — хмыкнул Аргалор в развлечении. «Вы столь не похожи, что трудно придумать более странный союз. И какие же у вас есть предположения?» — холодно спросила Аргаза, продолжая их маленькую игру в смертных аристократов. «Не стесняйтесь, высказывайте свои идеи. День, когда среди цветных возникнет стеснительный дракон, будет нашим концом», — отбил подачу красный ящер. «Касательно же предположения, за всем этим стоят ваши или ее родственники?» «Не угадал. Наоборот, мой отец был бы против моего с ней общения». Лев с интересом отметил, что на этом моменте в голосе золотой драконицы проскользнула нотка, похожая на грусть. «Тогда, так же, как и с тобой», раздраженно от недогадливости собеседника пожала плечами Аргаза. «Случайно встретились с ней в этом месте. Вот только она, в отличие от меня, не стала спрашивать у родителей о безопасности, и просто прыгнула сюда. Благо, к данному моменту я наконец сумела донести до нее опасность лезть в непроверенные духовные аномалии, тем более, на 7-м уровне духовного мира. И вы продолжили общение?» С насмешкой спросил Аргалор, на что получил не особо впечатленный взгляд. «А как именно ты сам сюда попал? Готова поспорить, изначально ты не очень желал сюда идти, но в какой-то момент она так тебя достала, что ты просто плюнул и пришел. Я угадала, я сам решил сюда прийти», высокомерно ответил на ее инсинуации красный ящер, пока Аргаза лишь закатила глаза. «Да-да, конечно, а вот и да, научись сначала врать. Вам ли, металлическим, говорить о вранье?» Пара секунд и два дракона вновь сорвались на ругань, впрочем, делая это в присущей магическим ящерам манере, используя лишь те термины и определения, которые в других обстоятельствах и для других рас могли бы считаться похвалой. «Щедрый дурак», «добрячка», «меценат», «альтруистичная виверна», «ау-у-у», прикрыла лапой пасть медная, сделав большие глаза. К этому моменту она успела развеять всю преследующую ее магию и теперь грела уши. «Ну это уже слишком», — возмутилась Аргаза. «Никто не смеет называть драконов вивернами, даже другие драконы. У нас тут спор на тему, кто из нас лучше в старом добром и уважаемом словесном оскорблении», — азартно отмахнулся Аргалор. «Как ты будешь унижать бросивших тебе вызов жалких смертных, если не в состоянии ударить их в самые чувствительные места? Моя мать как-то рассказывала, что она смогла довести одного из охотников на драконов чуть ли не до слез, но есть правило». Задохнувшись от негодования, топнула лапой золотая. «Нельзя нарушать правила драконов. Есть лишь несколько правил, которым истинный дракон должен следовать», — горделиво ответил Аргалор. «Не претендовать на свободу других драконов и не есть их. Все остальные правила каждый дракон решает для себя сам. Вот поэтому вы, цветные, никогда ничего стоящего и не добьетесь», — нахмурилась Аргаза. «Потому что вы даже сами не знаете, что друг от друга ждать. Зато вы всегда знаете», — фыркнул Аргалор. «Всю свою империю вспоминаете и жаждете ее восстановить, чтобы других драконов закабалить. Где там ваша любовь следовать правилам? Это вот что вы, цветные, говорите о нас?» — сузила глаза Аргаза. «Что все мы, металлические, только живем и видим, как вернуть империю драконов. А разве это не так?» — чуть сбавил тон Думов. Ему стало любопытно, что будет дальше. В ответ золотая зло рассмеялась. «Как ты там говорил, закабалить, да. Вероятно, твои родители, а до этого их предки, как-то забыли рассказать, что империя драконов была чертовой катастрофой, единственными причинами существования которой были две вещи: ее создатель, Алдвинг Великий, и мы, металлические драконы, вынужденные из последних сил тянуть ее на своих крыльях». Лев ничего не сказал, слушая ставшую эмоциональной Аргазу, явно пересказывающая мысли ее родителей. «Думаешь, это просто, сделать так, чтобы все виды драконов не вцепились друг другу в глотки? Чтобы подчиненные нам миры имели еду и не умирали с голоду?» — Если какой-то тупоголовый красный ящер решит разорить очередной слабый аграрный мир, вдруг почувствовав, что у него недостаточно большой клад, а ваши вечные хотелки, лишь ухудшающие общее положение вещей, это был настоящий ад, которому не было конца и края. Поэтому, когда Элдвинг исчез и империя рухнула, далеко не все из металлических сильно по ней горевали. Ведь теперь вы, цветные, сами должны были разгребать свое дерьмо, а не перекидывать эту обязанность на других. Закончив кричать, Аргаза тяжело дышала под ошеломляющую тишину, пока два других дракона недоверчиво на нее смотрели. «Вау, это было ярко!» — одобрительно оскалился Аргалор, удивив собеседниц отсутствием злости. «Еще немного и я бы подумал, что передо мной стоит мой собрат, цветной. Сдохни в муках», — пожелала ему смущенная золотая. «Прошу прощения за вспышку. Слова моего отца запали мне в память слишком сильно. Драконы не извиняются», — рассмеялся лев одному ему понятной шутке, после чего внезапно поддался небольшому порыву. Ему пришелся по душе характер Аргазы. Да, снаружи она казалась ледяной королевой, но внутри нее горела ярость и пыл истинного цветного дракона. «И если вы обе пообещаете сохранить секрет, то я готов сказать вам кое-что забавное. Если это не навредит мне или тем, о ком я забочусь, то я согласна». Чуть поколебавшись, согласилась золотая. «Драконы и любопытство – вечная история о главном. Конечно, Аргалорчик, я буду нема, как маги, только не снова хвост». Спешно принялась тушить медный кончик упомянутой ранее части тела от очередной огненной искры. «Мне все равно на эту древнюю вражду между металлическими и цветными», — легко признался Аргалор удивленным этим ответом драконицам. «Да, может быть, у наших предков и были причины для ненависти, но лично у меня их пока нет, и я отказываюсь, чтобы чужие связи смели меня в чем-то ограничивать. Я красный дракон, и лишь я решаю, что или кто мне нравится или нет. Я знала, что ты мне тоже не просто так понравился», — ликующе воскликнула медная, с гордой улыбкой. «Я всегда чувствовала, что ты правильный цветной. Если взглянуть с этой стороны, то ты можешь быть даже в чем-то прав», — задумчиво признала Аргаза, старательно игнорируя Луидору. «Империя исчезла давным-давно, и мы не наши предки. Мы сами вольны выбирать для себя свой путь. И раз уж мы во всем этом разобрались», — подытожил лев, — «может, уже кто-то мне объяснит, что стоит знать об этом месте, что стоит делать, а что нет. Сначала надо решить вопрос, будешь ли ты здесь вообще находиться». Вернувшийся ледяной тон золотой не предвещал ничего хорошего. «Луидора, почему ты раскрыла наш с тобой секрет? Ну, только вдвоем слишком скучно», — обезоруживающе улыбнулась медная, разом продемонстрировав все клыки. «Втроем же уже намного веселее. Только представь, сколько всего интересного мы сумеем придумать вместе». «Сомневаюсь, что он сумеет что-то нам дать», — критично подошла Аргаза, вызвав у Думова чувство дежавю. «Сколько тебе вообще лет?» «О, подруга, приготовься удивляться», — покачала головой Луидора. «Аргалор в этом плане умеет удивлять». Новость об истинном возрасте красного дракона не оставила Аргазу равнодушной. И дело было даже не в его куда более крупном, даже по сравнению с цветными драконами, размере. Если Луидоре было 56, то возраст той же Аргазы исчислялся шестью десятками. По меркам драконов они могли считаться подростками, но тем не менее они были значительно старше Аргалора. И золотую драконицу до глубины души возмутил тот факт, что магия красного ящера была столь неудобно близка по качеству с ее собственной. «Я отказываюсь верить, что тебе потребовалось всего два десятилетия», — сердито ходила из стороны в сторону золотая драконица, пока Луидора с наслаждением каталась по песку, потягиваясь словно гигантская кошка. «В этом нет никакого смысла». «Так какие правила?» — Аргалор отвернулся от Аргазы и спросил тот же вопрос, но уже у Луидоры. «Да ничего слишком сложного», — беззаботно ответила медная. «Безопасный город оказался создан, чтобы быть, вот неожиданность, безопасным. Любой, кто придет в это место, не сможет как-либо, кроме словесно, серьезно навредить другим гостям. Если же продолжать пытаться, то тебя просто выкинет наружу, чтобы спустя время ты снова смог бы войти. Это удобно», — был вынужден признать Аргалор. «А позволяет ли это место устраивать тренировочные дуэли?» «Я знала, что ты это спросишь», — хитро оскалилась Луидора. «И да, никакое заклинание не причинит вреда, поэтому можно делать любую магию, кроме той, что нанесет самому себе вред. Тогда город не станет тебе мешать, ведь это твое дело». «Именно это я и хотел услышать. Эй, Аргаза, привлек внимание золотой Эргалор. «У меня есть отличный способ решить, кто из нас самый драконистый дракон в этом месте. Предлагаю спарринг. Моя магия против твоей. Духов не используем, физическую силу тел тоже. Лишь наши собственные силы. Проигравший будет обучать победителя известной ему магии». «Не пойдет», — отрезала Аргазаи. Прежде чем лев успел что-то сказать, добавила: «Я не против боя, но я не стану распространять свои и моей семьи секреты магии чужаку. Предлагаю», — золотая драконица задумалась, а затем на ее морде расплылась холодная ухмылка. «Пусть проигравший будет звать победителя госпожой, 10 лет будет достаточно, тогда уж господином подойдет лучше», — отзеркалил ухмылку Эргалор. «Пойдет. За окончание боя считаем момент, когда город выкинет победителя. Слово дракона, слово дракона». Два ящера, красная и золотая, серьезно друг другу кивнули и разошлись в разные стороны окруженной колоннами пустоши, обдумывая свою будущую стратегию. Их духи дружной стайкой поднялись вверх, чтобы случайно не попасть под какое-то из заклинаний. Аргаза и Эргалор бросали на своих подопечных недовольные взгляды, ведь духи к их раздражению вполне мило принялись общаться, игнорируя будущее противостояние своих мастеров. Луидора спешно начала призывать свою магию, чтобы заставить песок уплотняться, формируя для нее неказистые, но подобие трибуны. Духовный аналог энергии земли был для медной не самым удобным типом стихии. «Соперники готовы?» — крикнула Луидора, взяв на себя роль судьи. Убедившись, что оба из них кивнули, она подняла лапы вверх и громко закричала: «Да начнется бой!» В ту же секунду песок под Аргазой задрожал, и она бросилась прочь, двигаясь по часовой стрелке вдоль границы арены, чтобы покинуть опасную область. Миг и вверх ударил мощный гейзер раскаленного песка, воздуха и огня. От места прорыва во все стороны поползли раскаленные трещины, чтобы в них начал проваливаться песок, поднимая вверх порывы искры капли расплавленного камня. Хоть духовный мир имел свои законы, но его частицы старательно повторяли многие законы мира материального. Благодаря драконьему камню Эргалор обладал внушительным резервом магии, позволяющим ему творить столь мощные заклинания даже на значительном от себя расстоянии. В отличие от своего оппонента, золотая решила быть бережливее, поэтому водяные электрические угри сформировались прямо вокруг нее, чтобы сразу же разделиться на две группы. Большая часть рванула прямо к красной фигуре, пока меньшая сформировала вокруг своей бегущей хозяйки защитный периметр. И надо признать, угри полностью оправдывали свою электрическую природу, ведь двигались они очень быстро. Ругнувшемуся Эргалору пришлось хорошенько ускориться, так же как и его противница, несясь по часовой стрелке. Однако одного бега явно было недостаточно, чтобы уйти от стремительно нагоняющих угрей, и у красного дракона было чем ответить этой опасной магии. Еще в самом начале своего обучения Думов понял, что магия – это очень сложный и трудоемкий в освоении предмет. И неважно, волшебство это, чародейство или шаманизм. Если пользователь магии не хочет в какой-то момент прикончить самого себя, ему придется потратить долгие годы на оттачивание каждого из своих заклинаний. Ведь мало просто выучить заклинание, его требуется отточить настолько, чтобы даже в бою, где дорога каждая секунда, а риск ошибки непозволительно велик, сделать все абсолютно верно и быстро. Именно поэтому концентрироваться сразу на нескольких направлениях значило оказывать самому себе медвежью услугу, ведь в итоге к судьбоносному моменту ты не успеешь толком ничего сделать. Воздушная и водяная стихии сразу дали льву понять, что с ними ему будет сложно. В то же время земля и огонь буквально упрашивали начать с них. Выбор был очевиден. Тем не менее, что огонь, что земля требовали время на создание, а после тратили немало сил на контроль. Ту же воду можно было создать и уже затем ей управлять, но с огнем все было не так просто. Поэтому Эргалору требовалось использовать нечто, что позволило бы ему выступать на равных в плане скорости с более быстрыми магами. И книга одного нудного эльфийского архимага вполне это позволяла. Электрические угри почти достигли красного дракона, как песок под ними взорвался и их снесло волной ослепительно горячего и быстрого пара. Возникающие под землей раскаленные каверны, хоть и требовали время на формирование, но зато создавались намного быстрее полноценных мини-вулканов. Удар огнем и брызги расплавленного песка с огромной скоростью превратились в очень быстро движущийся пирокластический поток, что дестабилизировал и развеивал угрей, из-за чего остальные приблизившиеся к Эргалору конструкты были вынуждены снизить скорость, чтобы начать маневрировать. А ведь красный ящер не стеснялся создавать струи горящей смеси воздуха и подбегущей золотой, из-за чего уже ее угри прыгали вниз, чтобы принять удар на свои тела и развеять основной урон. С остатками дыма же вполне справлялся и духовный аналог самой драконьей чешуи. Видимо, безопасный город не считал подобную мелочь за угрозу жизни, поэтому игнорировал опасность. Но Эргоза не собиралась просто так сносить контратаку, ведь у нее тоже было кое-что припрятано в рукаве. Все преследующие Эрголора водяные угри разом засветились электричеством и дружно плюнули мелкими молниями. Лишь готовность льва к чему-то подобному не закончила поединок прямо тут и сейчас. Еще когда только они начали светиться, Думов вызвал перед собой целую стенку из наклоненных гейзеров, и когда преодолел их, тут же приказал им сработать, выпустив навстречу угрям поток раскаленного пара. Изначально он хотел это использовать для полного уничтожения угрей, но планы пришлось пересмотреть. Магия молнии и земли с огнем встретились, чтобы развязать мощный взрыв, давший Эрголору заметного ускорения. А ведь заклинание Эргоза и не думало заканчиваться, продолжив погоню. Теперь Думову пришлось рывком поднимать позади себя тонкие каменные преграды и еще сильнее маневрировать, сбивая прицел. Болты молний, хоть и обладали приличной опасностью, но являлись очень нестабильными, благодаря чему легко взрывались даже от малейшего касания. В какой-то момент лев оказался рядом с трибуной Луидоры. Надо ли говорить, что смесь из подземных взрывов и разбрасывающихся во все стороны молниями угрей не самая лучшая комбинация для чего-то хрупкого? Ругающаяся Луидора была скинута со своей точки обзора случайным взрывом, а ее постройка рухнула в огне и молниях. Но пока каждый из драконов старательно отвлекал своего противника градом мелких, но частых ударов, оба из них тратили значительную часть ментальных сил на создание главного ответа. Пока они сражались, бегущие друг за дружкой драконы успели совершить уже второй круг и приближались к местам, где они стояли в начале боя. И мысль, что пора заканчивать, пришла им в голову одновременно. За время поединка угри и Эргозы разлетелись, казалось бы, совершенно случайно, но это было фикцией, призванной ввести Эрголора в заблуждение. Мысленные усилия и несколько хаотично расположенных угрей потеряли свою форму и превратились в бурлящие от клубящихся в них молний водяные шары, что чрезвычайно быстро соединились разрядами духовного подобия электричества, сформировав единый забор, окруживший Эрголора со всех сторон. Вот только увлекшаяся составлением ловушки Эргоза не учла, что, встав на останки затухшего мини-вулкана, она не заметила скрытого за его хаотичной энергетикой куда более огромного и готового взорваться старшего брата. Дружно повернувшись друг к другу, золотая и красная обменялись торжествующими ухмылками, чтобы одновременно отдать приказ своим лучшим заклинаниям. Яростно засветившаяся электрическая цепь выпустила молниеносный выстрел со всех сторон, отчего центр конструкции и Эрголор потонули в нестерпимо ярком синем свете. В то же время удивленная Эргоза не успела даже осознать, как мощнейший подземный взрыв развеял ее и тонны песка под ней в прах. «Вот же ж», — уныло сказала стоявшая сбоку Луидора, как два взрыва, огненный и электрический, снесли следом и ее. Пуф, пуф, пуф. Первыми возле колонн безопасного города возникли Эрголор и Эргоза, и почти сразу за ними появилась и Луидора. «Я так понимаю, теперь ты будешь звать меня. Я рада, что ты признаешь свое поражение», — одновременно начали говорить красные и золотая, чтобы на мгновение замолчать и тут же обрушить друг на друга вал критики. «Спокойно, спокойно», — закричала Луидора, прерывая их споры. «Я исчезла последней, поэтому могу точно сказать, что произошло». Миг и два внимательных взгляда сосредоточились на многозначительно улыбающейся Медной. «Подруга, я уверена, ты верно видела, что произошло». С намеком и интенсивным сиянием в глазах согласилась Эргоза. И впрямь, согласно кивнул лев с тем же выражением морды. В конце концов, правильный выбор всегда поощряется. Как и сказала, наслаждаясь вниманием, гордо произнесла Луидора. «Я видела, что произошло, и победителем является никто из вас, так как вы оба умерли одновременно». И прежде, чем кто-то успел возразить, она добавила. «Кроме того, так как в вашем соревновании вы оба проиграли, то, получается, ближайшие 10 лет вам придется называть друг друга госпожой и господином, или...» Луидора приняла торжественную позу. «Есть альтернатива, и вы можете называть госпожой лишь меня. Признаться честно, мне кажется, это идеальный вариант для нас всех. Ай, только не снова хвост. Эргоза, не надо воду буль-буль-буль. От автора. Старая договоренность про библиотеки и лайки переносится и на эту книгу, поэтому приятного чтения. Глава 2. Дверь одного из частных домов Нердлина, принадлежавших компании драконьих ублюдков, медленно открылась, когда замерзший посетитель пытался ее открыть, изо всех сил борясь с мешающим ветром. В обычном случае ему бы помогли караульные, но сейчас все сидели по домам, не рискуя отморозить яйца. Уф, ну и холодрыга. Морец принялся яростно себя похлопывать по облепленному снегом теплому камзолу и меховому плащу. Снег так и сыпался с шерсти и плеч, запорошив собой всю прихожую. Эх, эти старые кости слишком хрупкие для такой погоды. Снаружи крепкого дома стояла середина зимы, и хоть в большинстве своем в этих широтах зима проходила сравнительно мягко, но сейчас погода решила разойтись на полную катушку. Поговаривали, что виновата далекая битва древнего морозного дракона и великого чародея. Пещера первого оказалась в опасной близости от магической башни второго, из-за чего они решили раз и навсегда разобраться, кто владеет их горным хребтом. Но не справившись друг с другом в честном бою, они перешли к ритуалам и площадной магии, вследствие чего погода в соседних регионах накрылась медным тазом. «Ой, Морец, ради Анура, только не начинай снова», — огорченно поморщился кутающийся в теплый плед Осириус. Рядом с ним ярко пылал растопленный камин. «Ты же знаешь, что я тоже всеми силами пытался убедить повелителя дать тебе его кровь. В случае успеха мне ведь больше не придется слушать твое бесконечное нытье. Ну а если выживешь, то тоже будет неплохо. Шутить изволишь, чешуйчатая мелочь», — нахмурился было капитан, но его хмурость исчезла так же быстро, как и появилась, сменившись меланхоличной улыбкой. «Признай уже, что если я сдохну от старости, тебе будет меня не хватать. Я то знаю, что у тебя сердце доброе. Глупости то не говори», — Осириус явно был недоволен поднятой темой. «Наш господин рано или поздно даст тебе эту дурацкую кровь. Будешь, как и я, хотеть сдохнуть, пока все тело будет гореть огнем. Лучше насладись тем, что имеешь сейчас. Думал ли ты когда-нибудь, что будешь командовать несколькими сотнями наемников и управлять не самой слабой наемной компанией? Да перед тобой почти весь город кланяется. Ха, я всегда думал, что умру под рычьими тесаками где-нибудь в жопе бескрайних степей», — хмыкнул Морец, принимая протянутую кобальдом кружку с глинтвейном. Смесь алкоголя и пряных, ароматных трав была идеальна в такую неприятную погоду. Глубоко вдохнув манящий запах, Морец сделал шумный глоток, привычно игнорируя боль от кипятка. «Ух, хорошо пошла. А вообще, Осириус, меня в последние годы интересует один вопрос, но я никак тебе его не задам. Постоянно что-то более важное находится». Грея руки своей собственной кружкой, кобальт высунул морду из-под теплого пледа. Будучи из хладнокровных рас, Осириус куда труднее переживал зимы. «Что тебя все еще держит здесь? И не говори, что лишь верность повелителю», — отмахнулся Морец на очевидные возражения кобольда. «Да, я верю, что ты и впрямь один из самых его верных, хех, прислужников, но неужели это все? Если бы не наша дружба и то, что я тебя знаю столько лет, подумал бы, что ты подбиваешь меня на что-то гнусное», — небрежно заметил кобальд, тем не менее серьезно задумавшись над вопросом капитана. «Хорошо, давай договоримся. Сначала я даю честный ответ, а потом уже ты раскрываешь душу нараспашку. Договорились?» В ответ Морец предложил одобрительно чокнуться кружками, чью традицию привнес непосредственно сам Аргалор. Не так давно Осириус заметил чоканье даже в очень отдаленном городе западной провинции, что позволило кобальду и впрямь удивиться влиянию его господина на, казалось бы, обыденные вещи. «Изначально, когда я только стал прислужником, то моей самой главной мечтой было когда-нибудь увидеть Анура», — видя недоумение Морица, Осириус пояснил. «Бога-дракона, который когда-то создал нашу расу. Я хотел прийти к нему и извиниться за всех нас и попросить вернуть нам крылья, что он отнял за наши прегрешения. Сейчас ты уже об этом не мечтаешь?» «Нет, я все еще хочу когда-нибудь с ним встретиться, но со временем я понял, что это слишком далекая мечта и надо придумать нечто, что будет гораздо ближе. Обучившись счету и письму, я начал пытаться читать книги, и хоть поначалу у меня не очень получалось, я в конце концов разобрался. И знаешь, лишь тогда я начал потихоньку понимать, насколько же ограниченным был мой взор, а главное, того племени, из которого я вышел». Осириус сильно сжал лапы на кружке. «Я понял, что хочу вернуться в свое племя, но не тем Осириусом, которого бросили шаману на заклание, а тем, кто стоит невообразимо выше их всех. показать им, насколько же они ошибались, когда посчитали меня расходным материалом. И для этого мне надо стать намного сильнее, чтобы они в полной мере прочувствовали разницу между нами. Месть, месть, месть. С предвкушением прорычал прислоненный к столу черный посох с клыкастой башкой. Видит бог воинов, до сих пор коробит даже просто от рачьих черепов, смиренно отметил Морец. Слышал, у вас снова был с ним разлад? Да нет, этот непослушный кусок деревяшки вновь понял, кто тут главный, с прищуром сказал Осириус, косясь на гневно зашипевший артефакт. И на чем я остановился? Ах да, месть. И достигнуть ее легче всего с нашим повелителем. Быстро закрыл кобальт тему. А что насчет тебя, Морец? Я подозреваю, Аргалор опасается, что ты просто сбежишь, если его кровь подействует, поэтому-то он и тянет время. Теперь твоя очередь выкладывать все на чистоту. Обещаю сразу не смеяться. Какие слова ты использовал? Аргалор и опасается. Если бы тебя услышал наш повелитель, то я бы посмотрел на это зрелище. Паскудненько ухмыльнулся капитан. Ты давай не увиливай. Слово есть слово. Осириус метко пнул попытавшийся его незаметно цапнуть за ногу посох, отчего последний улетел в угол. За прошедшие годы посох и Осириус давно поняли, что артефакт был слишком полезен и ценен, поэтому кобальт никогда не отдаст его дракону. Из-за этого артефакт время от времени наглел и пробовал своего хозяина на прочность, чтобы тот сильно не расслаблялся. Обычно все заканчивалось парочкой наказующих ритуалов и долгими переругиваниями. Не знаю, чего ты ждешь услышать, но мое желание намного приземленнее, чем твои, насмешливо хмыкнул пожилой мужчина, но в его голосе чувствовалась сталь. Понимаешь, я просто не хочу назад, Осириус. Все эти десятки лет, что я прожил, я старался как можно дальше уйти от той зловонной ямы, где родился. Ты как-то рассказывал о своем детстве в племени, так в моем детстве все было еще хуже. Цель моей жизни никогда больше туда не вернуться. Лучше я сдохну тут, чем проживу еще одну жизнь там. Так что тебе мешает получить драконью кровь и устроиться где-нибудь в другом месте? С твоими навыками и обновленной продолжительностью жизни ты сумеешь устроиться много где. Это только так кажется. Морец явно был не согласен с подобной постановкой вопроса. Я видел множество примеров, как самые успешные люди падали и все просирали. Хватает даже малейшей ошибки, чтобы лишиться всего, к чему ты так долго шел. И знаешь, что я понял? Удача невероятно важна в нашей жизни. Именно удача. Только не это, возмутился Осириус. Такое чувство, что из-за тебя я узнал о Химине больше, чем некоторые священники. Нет, ты послушай, страстно продолжил Морец. Я уверен, что Химина благосклонно смотрит на нашего повелителя. Именно поэтому все его планы заканчиваются удачно. Много ли существует независимых наемных компаний нашего размера, а сеть таверн? Если бы я или ты попытались что-то подобное сотворить, нам бы пришел конец. Ты лучше меня знаешь, что есть цена, возразил Осириус, начиная загибать пальцы. Не ты ли приказал тихо закопать нескольких шпионов от имеющих свидетельства компаний, а ведь чиновники имперской канцелярии все ближе. И судя по тому, что граф Эклунд, старый пьяница, одной ногой в могиле, скоро у этих земель будет новый наследник, и у нас уже не получится так просто укрываться от налогов и вербовщиков крупных компаний. Это все верно, Морец начал успокаиваться. Но я все равно уверен, что Эргалор придумает, как обернуть ситуацию себе на пользу. Взять хотя бы его научно-тех проклятие, хрен выговоришь. Короче, ты меня понял. Они ведь уже почти придумали, как сделать движущийся протез, что заменит отсутствующую конечность. Если у них получится, то все мы будем плавать в золоте. Сколько по всему свету богатых воинов и дворян, лишившихся в бою частей тел. Они готовы сделать что угодно, лишь чтобы вернуться в бой. Насчет боя все сложно, поморщившись, возразил Осириус. Пока у протезов слишком большая задержка реакции, плюс требуется очень тяжелый источник магии для питания. В военных целях они еще долго будут непригодны. Чертовы коротышки как-то сумели у себя под землей решить проблему питания, но у нас нет никакой информации о их тайнах. Ха-ха-ха, громко рассмеялся Морец. Все еще злишься на гномов из-за этого, Торетта Варбелта? Слышал, он умудрился выпросить у Эргалора целый личный отдел. Лично искал ему подходящих кузнецов для расширения производства доспехов. Говорят даже, что он метит на место главного прислужника, а ты сам знаешь, кто им сейчас считается. Морец нашел большое удовольствие в виде скрипящего зубами и пускающего еле заметные струйки беловатого дыма ноздрями кобольда. Кровь дракона — мощная штука, дающая самые разнообразные дары. «Еще не вечер», — зло пообещал Осириус, делая хватательное движение, будто хватает кого-то за шею. Он думает, что самый умный, когда обратился к повелителю через мою голову. Но ничего, я еще покажу этому наглому карлику, где его место. Если что, я отдам голос за тебя. В этот момент Морец был серьезен, как никогда. Как по мне, этот гном слишком уж резвый и наглый. Прибился к нам чуть ли не вчера, а уже метит на самый верх. Надо бы его немного осадить, чтобы пришел в чувство. «Благодарю, друг». Благодарно кивнул Осириус, и они чокнулись кружками, допивая последний глинтвейн. Кобальт потянулся и позвонил в колокольчик, чтобы заказать у зашедшей через другую дверь служанки еще напитка. Несколько секунд Осириус колебался, но затем все же решился. «Хорошо, Морец, я тебе верю. Поэтому вот мое слово. Через неделю повелитель собирается сделать перерыв в тренировках шаманизма, и поэтому вернется в реальный мир. Именно тогда я приду с тобой, и мы вместе попросим его дать тебе кровь. Я все еще считаю, что ты слишком спешишь, но если ты уверен, то я тебя тоже поддержу». Человеческая рука и лапа кобольда встретились, закрепив договоренность. Осталось дождаться их повелителя, что в последнее время слишком уж зачастил в духовный мир. Охотники на драконов, охотники на великанов, охотники на вампиров, разумные расы создали немало гильдий, единственной целью которых было уничтожение различных видов. Казалось бы, в чем смысл так сильно распылять свои силы и создавать множество узкоспециализированных гильдий, когда реальность требует одну единственную – гильдию охотников на монстров? Ответ прост. Почти каждая из этих целей столь опасна, что на обучение даже против одной из них может потребоваться вся человеческая жизнь. Да, даже среди людей встречались герои, способные один на один почти без всякой магии сражаться сразу и с драконами, великанами или вампирами. Но каждая из таких историй была исключением, лишь подтверждающим правило. Скрывающиеся во тьме вампирские кланы с их ужасающими старейшинами словно марионетками играли целыми королевствами. Их старейшие представители видели расцвет и падение не просто империй, а целых народов. Могущественные и разнообразные расы великанов могли представлять, как опасность для одинокой деревни в лице глупого и вонючего холмового великана, так и опасность уровня герцогства от штормового. Ну и наконец драконы, гордые и высокомерные правители небесных просторов. Каждое убийство взрослого и уж тем более старого или древнего дракона привлекало внимание всего их социопатического рода. Да, смертность среди молодых ящеров те же цветные воспринимали как обычное положение вещей, но не стоило считать драконов за глупцов. Стоило охотникам перейти некую черту, как огонь, молнии, лед и яд обрушивались на города виновных, стирая их с лица земли. Немаловажную роль играла и где именно находились гильдии охотников. Каждый из континентов имел длинную и обширную историю взаимоотношений гильдии охотников и их добычи. К примеру, на разрушенном континенте Литуин так гильдии не прижились из-за свободного и неукротимого духа там проживающих. Пиратская вольница словно кислота развеивала всякую иерархию, благодаря чему приезжающие туда охотники быстро забрасывали свой путь и присоединялись к различным корсарским республикам или наемным объединениям. На Анхалте же, как его еще называли, песчаном континенте, гильдии охотников чувствовали себя как дома, но они были чрезвычайно раздроблены, вот почему их общая сила была ничтожна. С другой стороны, на крупнейшем континенте Тараса, Фарлонде, война между драконами и священной центральной империей обязала объединенные гильдии охотников на драконов поумерить свой пыл, в то время как охотники на великанов и вампиров чувствовали себя вполне свободно. И как было сказано выше, у охотников на драконов были свои правила и методики, пришедшие из тысячелетнего опыта охоты. Так, если охотники на вампиров и великанов предпочитали строить свои цитадели и академии в глуши, а то и вовсе в горах, драконы бы наоборот выбирали исключительно самые крупные города и столицы герцогств. Благодаря своей мобильности драконы могли с легкостью атаковать даже самый укрепленный форт, но если он находился в хорошо населенном городе, то защитникам города волей-неволей, но пришлось бы вступиться за свой дом. Следующая важная особенность охотников Священной Центральной Империи была их связь с аристократией государства. Из-за проигранной войны империя была вынуждена отказаться от официальной поддержки гильдии охотников на драконов, но это не значило, что в империи не было частных меценатов, готовых поддержать богоугодное дело. Это в свою очередь означало большое количество новобранцев и старичков прямиком из аристократии, что, в целом, неудивительно, учитывая сколько обычному разумному требовалось дорогих эликсиров, чтобы хотя бы просто какое-то время не умирать в бою с грозными ящерами. Подобное себе могли позволить лишь по-настоящему богатые и разумные. Впрочем, тем же охотникам на вампиров было куда проще, ведь боязнь солнца, серебра и еще нескольких вещей позволяли даже обычным людям при удаче убивать низших вампиров. Старейшин же детей ночи хоть иногда и убивали, но делали это чрезвычайно редко. В этот день столица центральной провинции, город Сабадиль, вновь, как и прежде, принял у себя сразу несколько разных групп профессионально выглядящих бойцов, что сразу же направились в богатую часть города. Стоявшим у внутренних стен стражникам хватало увидеть знак, в виде золотой бляшки со скалившимся драконом, чтобы немедленно их пропускать, не задавая глупых вопросов. Очень скоро все эти группы встретились глубоко под одним из самых богатых дворцов местных аристократов. Но если обычные бойцы были предоставлены сами себе, выпивке, вкусной еде и столичным куртизанкам, то командиры двинулись сдавать отчет. Встреча проходила в полутемном зале, где на специально подсвеченной во тьме трибуне стояли командиры, пока судьи сидели наверху. Лиц не было видно, но даже если бы тьма исчезла, судьи сидели в масках и балахонах. Улов был относительно небольшим. Из всех прибывших лишь у двух человек и одного полуэльфа нашлось что доложить. Одного молодого зеленого дракона нашли на востоке империи. Молодой ящер вел себя абсолютно нагло, убивая и пожирая все встреченные фермы крестьян. Прознавшие о нем бароны попытались выследить и прикончить злобную рептилию, но дракон скрылся в лесах. Он опасен и неконтролируем. Чуть посовещавшись, судьи вынесли вердикт, а значит, должен быть устранен во благо империи. Принесший весть полуэльф коротко поклонился. Лишившись в прошлом родителей из-за драконьего нападения, он стал превосходным инструментом в руках гильдии охотников. Он был рад выполнить приказ и сделал бы это по возможности медленно. Второй доклад не стал ничем особенным. Опять же, были найдены следы молодого белого дракона у самых границ обжитых северных поселений империи. Их бы и вовсе проигнорировали, если бы не нашедшиеся очевидцы. Как оказалось, белый дракон то и дело выходил из ледяных пустошей и обменивал туши опасных тварей на различные полезные и дорогие вещи. Из-за нежелания местных говорить больше, стало ясно, что жители могут специально врать, чтобы по какой-то причине прикрыть дракона. Так как информации было мало, то судьи приказали командиру продолжить расследование. Требовалось лучше определить его характер и решить, опасен ли он для империи или нет. Третий же доклад мгновенно привлек полное внимание судей, никого из них не оставив равнодушным, ведь речь шла об одном из самых опасных и кровожадных типов дракона, красном, который вел себя совершенно нетипично, а значит, подозрительно. От автора. Внеочередная глава за 1000 библиотек. Глава 3. Разработка, как называли это охотники на драконов, Аргалора шла уже далеко не первый год. В конце концов несложно было догадаться, что что-то не так, когда на рынке наемников появился отряд с говорящим именем драконьих ублюдков, а уж когда прошел слух о присутствии в их отряде самого настоящего дракона, то Лукас Свен, а именно так звали командира ячейки охотников, немедленно повел свою группу в сторону распускаемых слухов. Тем не менее, даже так их отряду потребовалось немало времени, чтобы ухватить след неуловимого отряда, постоянно перемещающегося, такое чувство, по всему западу Священной Империи. Установив за отрядом слежку, Лукас приступил к своей основной деятельности, а именно поиску и сбору компромата, чья цель заключалась в склонении решения судей к выбору старого доброго устранения. Будучи одним из самых опытных охотников на плотоядных ящеров, Свен придерживался простого и в то же время действенного правила: чем меньше вокруг живых драконов, тем лучше. И поначалу Лукас был настроен очень оптимистично, хоть это и не было в его характере. Повидав в своей жизни некоторое дерьмо, Свен относился к жизни с недоверием, и она щедро платила ему в ответ той же монетой. Однако здесь Лукасу на мгновение показалось, что все будет просто. И разве можно его винить? Красные драконы, а в особенности молодые красные драконы, это живое воплощение катастрофы. Каждый из них являлся буквально олицетворением худших драконьих качеств, возможно, за исключением любви к садизму и извращениям. Здесь черные драконы успешно держали пальму первенства. Сколько раз Лукас видел, как молодые драконы оказываются в цивилизованном мире, творят грязь, чтобы потом с визгом удирать от дворян или других монстров. Вот только красные ящеры на свою беду с возрастом всегда становились более высокомерны, поэтому с большей долей вероятности в какой-то момент они сходили с ума и устраивали кровавую баню, после чего получали разрешение на устранение. Казалось, свиной остается лишь закинуть ноги и чуть-чуть подождать, чтобы красный сам себе подписал приговор. Как же Лукас ошибался. Словно издеваясь, Лукасу приходилось месяц за месяцем, а затем год за годом следить за проклятым драконом, когда тот, словно издеваясь, ничего не делал для того, чтобы его можно было убить. «Ты красный дракон или кто?» – мысленно ревел Лукас, сгорая от желания просто подойти к ящеру и высказать ему все, что он о нем думает. «Какого хрена ты ничего не делаешь? Иди и сожри кого-нибудь, убей или замучай. Хватит попусту тратить мое время». Но Эргалор упорно продолжал отказываться давать Лукасу столь необходимый повод. Хуже того, как только Свен дал судьям первый отчет, те постановили, что именно Лукас будет постоянным надсмотрщиком над красной огнедышащей ящерицей. Да, все охотники имели постоянную зарплату и довольство, но ведь им хотелось и трофеев с премиями, которых они были лишены, тратя свое время впустую за наблюдением за этим странным красным драконом. Однако Свен отказывался сдаваться так просто. Когда дракон наконец-то замедлился и решил остановиться в Нердлине, Лукас понял, что это знак. А в день начала вербовки специалистов, в том числе и магов, из создания закрытой области, Свен решил, что это именно тот повод, который он так усиленно искал. Вот только, как оказалось, попасть в это место было совершенно невозможно. Раскрыть свою слежку было недопустимо, а иначе любые попытки кого-то подкупить или убедить сразу же проваливались. Все, кто имел допуск внутрь, или останавливались у входа, или были слишком высоко в иерархии дракона, чтобы их можно было легко сманить. «Значит, дракон продолжает свое расширение», размышляя, признал один из судей, выслушав очередной отчет Лукаса Свина. «Меня все сильнее беспокоит, что этот дракон планирует. Разве это плохо?» высказал свое мнение другой судья. «Он никого не убивает, во всяком случае вне работы наемников. Пусть себе и дальше сидит в этом захолустье. Чем плохо? Как вы не понимаете?» громко воскликнул третий судья. «Красные драконы так не работают. Где постоянные смерти среди прислужников? Почему он никого не пытает и почти никого не сжигает? Говорю вам в который раз, если красный дракон так затихает, значит он планирует что-то столь масштабное, что мы все с вами еще пожалеем, если дадим ему вырасти». Лукас невольно отметил, что слабо кивает каждому слову этого судьи. Очевидно, он не понаслышке знал о драконах. «Голубчик», — вмешался манерный голос четвертого судьи, — «зачем вы так нервничаете? Мы здесь сегодня собрались, чтобы как раз и решить этот вопрос без всяких нервов и криков. Командир Свен, вам есть что добавить к уже сказанному?» «Нет, достопочтенные судьи», — в поражении признал Лукас. «У меня есть подозрения о тесных, незаконных связях бургомистра Нердлина с Эргалором и неуплате налогов в наемной деятельности. Тогда о чем вообще говорить?» Раздраженно фыркнул второй судья. «Мы не налоговая или тайная служба императора, а значит, это не наше дело. Я уже устал сидеть в этом тесном балахоне и душной маске. Если у вас нет ничего стоящего моего времени, то я голосую за продление разработки еще на год». Стиснув до хруста зубы, Лукас вынужденно смотрел, как остальные судьи тоже поддерживают эту идею. Да, было несколько тех, кто не согласился, но на общем фоне они не считались. Он знал, что они делают большую ошибку, но поделать ничего не мог. «Будь ты проклят, Эргалор!» — мысленно кричал Лукас. «Я не хочу сдохнуть от старости, следя весь остаток жизни за сволочным красным ящером». «И-и-и, драконный мат!» Эргалор самодовольно поставил ладью на шахматную доску, окончательно отрезая дракона Эргазы от побега. «Как я и говорил, эта игра слишком сложная для тебя. Это лишь потому, что у тебя слишком много опыта в этой игре», упорно возражала ярящаяся золотая драконица. «Начинай мы учиться этой игре одновременно, то ты никогда бы не победил. Не ты ли говорила, что сумеешь обыграть меня в любой интеллектуальной игре?» С наслаждением в очередной раз привел Дума в свой любимый аргумент. «Кроме того, одновременно все равно бы не получилось, ведь это я придумал игру. Надо ли говорить, что Лев уже сам почти в это поверил?» «Еще раз», — рявкнула золотая драконица, ударом лапы разрушая доску и выстроившиеся там фигуры, что немедленно обратились в песок. «Ну, Эргоза», — заныла сидящая рядом Луидора, — «теперь моя очередь. Ты проиграла, а значит, я должна играть с победителем». «Нет, ты подождешь», — высокомерно заявила Золотая, игнорируя упавшую челюсть Медной. «Ах так, то я тогда еще раз передвину одну из твоих фигурок, когда ты отвлеклась, как в прошлый раз. Так вот почему я проиграла, это ты виновата». «Нет, ты и так бы проиграла, так как не умеешь играть. Я просто не хотела долго ждать. Молись и не проси пощады, ведь последнюю ты не получишь». Смотря на возню двух дракониц, Аргалор громко рассмеялся, автоматически успев поднять песчаную стену, чтобы принять водяной и воздушный толчок. Безопасный город спустя пару дней снял их общий бан, и они вновь смогли туда войти. Было забавно, как возмущалась Луидора, которую город тоже выпер, хоть она ни на кого не нападала. Вероятно, город счел ее подзуживание и насмешки своеобразной формы эскалации насилия. За последние 5 лет общения между ними всеми, Лев неплохо узнал, как Эргозу, так и Луидору. Золотая драконица всегда старалась вести себя очень серьезно. Как подозревал Лев, она неосознанно копировала своего отца, серебряного дракона Хординга. При этом ее мать бросила дочь почти сразу, улетев по своим собственным делам, и все воспитание легло на отца. Тем не менее серебряный полет, как Лев знал и сам, был очень занят в большой политике империи, поэтому времени на дочь у него было немного, хоть последняя, судя по ее восхищению, очень к нему тянулась. Всякий раз, когда Эрга заговорила о Хординге, можно было без труда увидеть, как ее разрывают противоречивые чувства. Невольно думав, заметил интересную особенность. Обычно в среде драконов лишь один родитель воспитывал их общее потомство. Как Лев подозревал, причины крылись в невероятной асоциальности ящеров, в том числе и металлических. И Луидора в этом плане была куда более несчастна. Родители Луидоры были оба медными, а значит шутливыми и легкомысленными драконами, безалаберными к своей и чужим жизням. Стоило Луидоре достигнуть 20 лет, как ее родители в один день просто исчезли, погнавшись за какой-то очередной заинтересовавшей их вещью. Молодая драконица какое-то время ждала своих родителей одна в пещере, но в конце концов была вынуждена уйти, когда на ее пещеру претендовал другой молодой дракон. К счастью, забравший ее пещеру цветной ящер был в хорошем настроении, поэтому он позволил Луидоре уйти. Было поистине удивительно, когда ветреная мать Луидоры в какой-то момент вернулась и, не найдя свою дочь, пошла ее искать. И хоть Медная в дальнейшем встретилась со своей матерью и продолжила с ней жить, пусть и в другом месте, но боль от предательства осталась с ней навсегда. Рассказывая о своем прошлом, Медная всегда старалась подать свою жизнь с юмором и смехом. Она улыбалась, когда говорила о внезапно очень важном путешествии своих родителей за хлебом, но Думов не обманывался этим видом. Он очень хорошо умел видеть скрытую боль там, где она была. Вероятно, видела это и Эргоза, взявшая неофициальное шефство над своей младшей подругой. Так как образование Луидоры было неполным по понятным причинам и в магии она разбиралась плохо, то именно Эргоза ее подучивала. А с появлением Аргалора и он сам иногда подбрасывал кое-какие сведения, используя Медную в своих опытах с магией. Частенько они собирались вместе и выбирались в духовный мир, странствуя по нему в компании. 3 молодых дракона-шамана были силой, с которой стоило считаться даже на 7 уровне, хоть не все это могли понять. Сама Эргоза жила в замке в центральной части империи, в то время как Луидора с матерью остановилась, вот совпадение, как и Аргалор, в западной, пусть их пещера и находилась куда ближе к орочьим степям, чем город Нердлин. Хоть 3 молодых дракона и наслаждались общением друг с другом, но они не рисковали приглашать кого-то к себе в гости. Впрочем, Аргалор еще не умел летать, пусть его возраст уже вошел в летный период. Другое дело, что у множества драконов взлететь получалось в совершенно различное время. Закончив с игрой, троица ящеров с удовольствием принялась за отработку шаманских заклинаний. Сначала обычно шли в ход огонь Аргалора и вода Эргозы, когда они пытались отточить технику, а не силу. В таком случае использовались слабые, но изощренные заклинания. К несчастью, именно тонкости Аргалору и не хватало. Благодаря личной силе и неожиданности у него получилось свести ту старую дуэль к равному счету, но фактически 40-летний разрыв между Эргозой и им был слишком велик, чтобы его можно было легко преодолеть. Спустя 5 лет ему было 25, но и Эргозе стало 65, отчего разрыв хоть и не увеличился, но и не уменьшился. Другими словами, Если Арголор обычно выигрывал с помощью грубой, яростной силы, то Арго закомпенсировала это тонкостью магических манипуляций. По сравнению с ними двумя Луидор оказалась особо слабой, но она не огорчалась. Молодая Медная уже давно поняла, что ее друзья, хоть Красный и отказывался признавать их дружбу, настоящее чудовище, что с возрастом еще сотрясут драконий Олимп. Учитывая скорость роста их сил, не пройдет много времени, когда Красные и Золотая придут к выводу, что ранг взрослого дракона – это не более чем цифры, если они не подкреплены силой. Тем не менее, даже так, благодаря совместным тренировкам, Луидора неплохо продвигалась, мечтая как-нибудь встретиться вживую. Общение в духовном мире было хорошо, но ей хотелось большего. Не было бы ошибкой сказать, что именно веселый и отходчивый характер Медной был тем клеем, что спаивал их группу в столь крепкую конструкцию. Каждый выход из духовного мира был для Арголора маленьким, но событием. Ощущение, когда твоя душа вновь занимает свое же тело, нельзя ни с чем сравнить, столь оно странное и чуждое. Неудивительно, что многие старые шаманы с годами начинают относиться к своему телу, как к своеобразному костюму, а не чему-то родному. Также у смертных была довольно распространенная проблема, как зажатость мышц и судороги от слишком долгого присутствия в духовном мире. Но тело дракона оказалось способно превосходно обходиться и без высшей мыслительной деятельности. «Итак, давайте ваши отчеты», — развалился рядом со своим столом Думов, в то время как перед ним выстроились Аларик Скотт, Морец Осириус и новый член их небольшого круга, Тарет Варбелд. «Осириус, начинай ты». «Благодарю, повелитель», — поклонился Кобальт, не упустив возможность бросить на гнома торжествующий взгляд. Общий баланс компании в этом году не только сошелся, но и показывает оптимистичные прогнозы на год будущий. Ваши активы, повелитель, продолжают расти, пусть растут и расходы. Граф Эклунд заболел, и его управляющий начал требовать все больше средств, понимая, что с приходом наследников он будет немедленно уволен или даже убит за воровство. Осириус спокойно и планомерно принялся представлять перед внимательно слушающим драконом финансовый отчет драконьих ублюдков. «Вследствие всего ранее сказанного, я бы рекомендовал начать более активно участвовать в политической жизни графства. Впрочем, этот прислужник ни к чему вас не принуждает». «Нет, ты верно сказал», — Осириус остановил его взмахом лапы задумчивый Думов. «Морец, сколько у нас готовых к развертке здесь и сейчас бойцов? 200 прямо сейчас и 3500, если вы дадите мне время их собрать. 15 из них прошли первичную обработку эликсирами», — немедленно и четко по-военному отчитался Морец. «Наши кладовые полны припасов, и по вашему приказу мы готовы будем выступать». 3500, одобрительно покивал Лев. «С этой силой можно завоевать какое-нибудь баронство, а может и не одно, пусть и не в центральных землях, но с графством тягаться нам еще рановато». «Варбелд, что по твоему ведомству?» «Лучше не бывает, грозный повелитель», — быстро затараторил гном, не преминув лизнуть начальство под очень неодобрительным взглядом Осириуса. «Благодаря вашему мудрому решению мои кузнецы способны самостоятельно удовлетворять нужды нашей собственной компании. Больше нет нужды тратить ваше бесценное золото на всяких неумех и ротозеев. Надо всего лишь закупить руду, а дальше мы все сделаем сами». Соловьем разливался Варбелд, мастерски играя на желании дракона уменьшить траты. «Ах, если бы в нашем, то есть я хотел сказать, в вашем управлении появилась парочка железных и медных шахт, как бы это пошло на пользу экономии и производству. Для подобных инвестиций нужно очень много золота, а главное – влияние», – хмыкнул красный дракон, чей рост в холке уже почти достиг 2,5 метров, а с шеи все 5. «И в этом нам помогут изыскания моего следующего прислужника. Аларик, тебе есть чем похвастаться?» «Несомненно», – быстро закивал улыбнувшийся чародей, благодаря чему его улыбка в полной мере смогла продемонстрировать крупные лошадиные зубы. «Я наконец-то нащупал способ, как нам можно уменьшить размер магической батареи. В нынешнем размере она даже способна поместиться в руке или ноге, пусть с ее весом смогут справиться лишь укрепленные эликсирами разумные. Так это же отличные новости», — хищно взревел Арголор. «Я знал, что ты — правильное вложение, прислужник». «Ах», — обычно безумный и деятельный маг-ученый покраснел, словно красна девица. Обычно повелитель лишь распекал его за лишние траты и обещал сжечь, если вновь увидит очередной запрос на выделение средств. «Ну, все еще есть проблемы», — неуверенно заикнулся Эларик. «Созданная мной концепция батареи в бою скорее всего неприменима в целом. Если мы хотим создавать боевые протезы, то придется начинать всю разработку с нуля, а это, не думай об этом, отрезал ухмыляющийся Аргалор. Хоть я и рад, что ты хочешь принести мне все золото мира сразу, но иногда стоит есть носорога за несколько присестов. Мое золото так или иначе станет моим, так что я щедро позволю всему миру пребывать в иллюзии, пока придержать его у себя. Позволив примолкнувшим прислужникам оценить всю глубину его мысли, Аргалор нетерпеливо махнул лапой на выход. «Если это все, что вы хотели мне поведать, то выход там. Идите, работайте и приносите мне еще больше золота». Обычно именно на этих словах и заканчивались их совещания, но в этот раз все было иначе. «Извините, повелитель, а можно с вами обсудить одно дело?» Одновременно заговорили Морец, Варбелт и Осириус, чтобы разом окинуть друг дружку сомнительными взглядами. «Я потом подойду». Тут же сдал назад гном и, поклонившись повелителю, кивнув Морицу и проигнорировав Осириуса, вышел вон. «Проклятый коротышка!» – прошипел Осириус, но быстро собрался, заметив, как Аргалор начинает быстро терять терпение. «Повелитель, позвольте мне попросить вас об одной вещи. Золото не дам!» – немедленно отрезал Аргалор, подозрительно сузив красные глаза. От автора. И очередная внеочередная глава за 2000 библиотек. Глава 4. «Повелитель, мы к вам не за этим». Немедленно засуетились Морец с Осириусом под немигающим взглядом дракона. «Если не мое золото, то что вы еще хотите попросить?» Не ослаблял бастион подозрительности Аргалор. За прошедшие десятилетия работы владельцем наемной компании он уяснил одну простую истину. «Если тебе говорят, что не хотят твоих денег, то значит они совершенно точно их хотят». «Повелитель», глубоко вдохнув, вперед решительно шагнул Морец. «Я давно вас об этом просил, и хочу попросить еще раз. Прошу, окажите мне честь и позвольте испить вашей крови. Я слишком старый, больше не могу ждать». Услышавший просьбу старого легионера, Аргалор немедленно раздраженно стиснул клыки и уже собрался разразиться гневной речью, как вперед быстро шагнул и Осириус. «Повелитель, пожалуйста, выслушайте нас», — умоляюще протянул он лапы к насупившемуся красному ящеру. «Вы знаете, что я бы ни за что не стал просить вас о том, что пошло бы вам во вред. Но ситуация такова, что капитан больше не может ждать. Его возраст берет свое и каждый день может стать последним. Что за глупость?» — взревел Аргалор, окончательно взбешенный тем, что ему не дают говорить в его собственном доме. Благодаря длинной шее максимальный рост ящера составлял целых 5 метров, из-за чего тело дракона с легкостью нависло над замершими перед ним прислужниками. «Как вы смеете требовать от меня кровь? Любой другой дракон уже давным-давно испепелил бы вас на месте, а я все еще почему-то продолжаю вас слушать и ждать извинений». «Господин», — Морец встал на одно колено и опустил голову. «Моя жизнь, как и моя смерть, полностью в вашем распоряжении, но будет невероятно удручающе, если моя смерть повлечет за собой беспорядки в компании и последующую потерю доходов. За прошедшие годы все прислужники неплохо изучили своего господина, и если вы хотели донести какое-то предложение максимально быстро и легко, надо было давить именно на денежный вопрос.